Изаму стоял напротив и глядел так сурово, намекая, мол, Игорек, положи трубку. Я к тебе не просто так на реактивной тяге примчался. Ладно, Ален, давай до вечера. Я буду к ночи. Мы тут с Александром на вашу церемонию планируем. А вот теперь гляделки Изаму мне уже не казались такими внушительными. Ты церемонию? Ага, ладно, пока. Еще куча работы. И сбросила вызов. Ну, Саня, процедил я. Игорь! — воскликнул Изаму. — В Истоке были проблемы? — Да нет, просто куча пришлых оскверненных. Пришлось повозиться, но всех порешили. А что с мятежниками? — Это были не Уэсуги. Токугава решил заявиться. И Изаму рассказал мне все, что произошло. Значит, Токугава захотел избавиться от клана Такеда. Что ж, Хира не из трусливых. Не стоит принимать в расчет, что сбежал, поджав пятки. Зная репутацию Изаму, не всякий отважится иметь с ним дело впрямки. А еще с недосёгуном был новый глава Хатори, некий Кураями. Раз уж ублюдок забрался на русские земли, надо предупредить близнецов, чтобы готовились встречать гостей. Вдруг она решит навестить убийцу прежнего главы. А нет, вряд ли. Кажется, я знатно проредил дом Хатори, — хмыкнул Изаму, рассказав ту часть, где он поджег кучу ниндзя. Страшный человек, однако. Но все же я предупредил охрану поместья. Уж мне так будет поспокойнее. Сенсей, а почему до тебя дозвониться-то невозможно было? И чего сам не позвонил? Это ведь быстрее, чем лететь сюда на реактивной тяге. И только не говори, что опять забыл, как делать вызов. Прошу тебя. Нет, Игорь. Ледяным тоном процедил Изаму. «Просто вот». И он протянул мне свой телефон. Ну, точнее, то, что от него осталось. В руке у него лежала просто расплавленная пластиковая коробочка. «Мне нужен новый телефон. Этот сломался». С серьезным видом заявил сенсей. «Ага, вот сам взял так и сломался. Вдруг». Типа заводской брак, наверное. А вообще-то выбраться на объект — это был мой экстренный план побега. Не хотелось мне торчать вместе с Такедой и Соколовым, обсуждая церемонию. Я в этом ничего не смыслю, но вот честно. К тому же я саму отлично знал, что требуется для соблюдения обычаев. Что нравится Азуми? Саша понимал, как учесть интересы русской страны. У меня же было одно единственное требование — больше мяса и пельменей, чтоб на столе хватало. Вот и все. Поэтому Алена должна была позвонить и сообщить о срочной необходимости явиться для проведения чрезвычайно сложных работ, где без меня, ну вот прям никуда. Объект работы и время наступления этой срочности были определены заранее. Заранее же туда был направлен и Арсений. Соколов занимался церемонией, так что трудотерапия для нашего князька продолжалась. Хотя, надо признать, он втянулся. Неплохо освоился. Вон, в особняке освещение сделал без единого замечания с моей стороны. А это, между прочим, достижение. Долго, конечно, возился, но это дело практики. Главное, что чувак учился уважать чужой труд и начал понимать, как тяжело для многих людей даются деньги. В нашу первую встречу он заявил, что магия принадлежит ему по праву, а вот теперь собственными глазами видел и прочувствовал, что лежит между истоком и самой последней розеткой, чтобы какой-нибудь человек дома мог просто заварить кофейку. В общем, все было продумано так, чтобы я занимался подходящим для меня делом, а не сидел не пойми где. Повторюсь, в свадьбах я не шарю вообще, принципиально, категорически. В японских церемониях тем паче. Так что пусть Соколов и Изаму корпят над этой тягомотиной без меня. И корпели бы. Но вот оно как все обернулось. В общем, значит, Саня подтянул Алену. Изаму также возвращается к ним. Если мой план побега откроется, ой, чую, весело мне на свадьбе будет, причем в плохом смысле этого слова. Ну а пока мы с Арсением проводили техосмотр нового стратегического завода по производству снарядов разного калибра. Работа действительно ответственная, и очень хорошо, что я отправился на инспекцию. «Игорь Сергеевич, как я рад, что вы нас посетили!» — лебезил Иванов Владимир Ильич. «Ну, тот самый директор завода, который я проверял в первые дни на своей должности министра магоснабжения губернии. Владимир Ильич был картавым, носил козлиную бородку, имел приличную лысину и вообще выглядел как другой Ильич, ну, Ленин. Да-да, я тоже рад. Надеюсь, в этот раз все обойдется без переделок. Все верно?» «Конечно, конечно. Все в наилучшем виде. Такой ведь объект важный, сами понимаете. Сразу скажу, что подстанции, трансформаторы, даже езевные трансформаторы новые. Ничего британского, все свое». Это он вспомнил, как в тот раз монтажники накосячили с частотой магического поля. «Я-то понимаю», — вздохнул я, глядя на список, составленный Арсением, пока меня не было. «Бригада работала та же?» «Да-да-да, проверенные ребята. Особенно после нашей прошлой встречи. Делают все как надо». «Не все, как выяснилось», — довольный самим собой хмыкнул Арсений. «А его замечания оказались по делу, тут уж ничего не скажешь». Правда, они были по мелочам, но Арсений следовал собственному не очень богатому опыту. Но при этом хорошо видел, что и как было сделано не так, как учил его я. Ну, например, в распределительном щитке монтажники оставили немного бардака, не очень аккуратно расположили провода, чуть накосячили с маркировкой, хотя все соединения оказались правильными. Ну, им-то все было прекрасно понятно, но они достроят и пойдут на другой объект, а персоналу эксплуатации потом разбираться во всей этой порнухе, и это будет ой как неприятно. Так что придется устранять. «А где сами-то умельцы?» — спросил я. «У них выходной», — заулыбался Владимир Ильич. Но Арсений наклонился ко мне и прошептал. «Да смотались, как только тебя увидели». «Ладно. Все ж я решил проверить еще несколько мест. Заглянул в кабель-каналы. Могли ведь положить опять не тот провод. Но нет, на сей раз все нормально. Проверил места соединения, муфты, распаечные коробки, подключение творцов, розеток, освещение. В общем, тоже все в порядке. Мы обошли весь завод. У меня даже кончились идеи, где искать косяки, но список Арсения пополнился всего на пару незначительных пунктов. «Я что-то не пойму», — нахмурился я, глядя в планшет. «Проблемы?» — забеспокоился Владимир Ильич. «Либо мужики реально научились работать почти без косяков, либо я теряю хватку». «Объединенно первое!» Мы переглянулись с Арсением. Тот лишь пожал плечами, мол, он сделал все, что в его силах. «Ладно, ладно, вот вам списочек тут на полдня работы». Перекинул я документ директору на планшет. «В целом молодцы, критических нарушений нет. Поздравляю». И я торжественно пожал Владимиру Ильичу руку и еле сдержался, чтобы в шутку не рявкнуть какой-нибудь лозунг. Уж очень хотелось услышать нечто подобное из его уст. Но снова пришлось сдержаться. Хотя, Владимир Ильич, проговорил я вкрадчиво, а не могли бы вы мне оказать небольшую услугу? «Земли крестьянам, фабрики рабочим!» «Игорь Сергеевич, как-то так?» «Черт, это шикарно!» Засмеялся я, выключив видео. «Ты очень странный, Игорь». Арсений с подозрением глядел на меня. Даже оторвался от коктейля. Не знаю, на кой черт он заказал коктейль в этой придорожной забегаловке, где мы остановились перекусить. Там состав на японском, но даже я не понял его. В общем, рисковый он, однако, парень. «Слушай, к сожалению, ты не поймешь всей прелести этого момента», — улыбнулся я, когда успокоился. Я взял себе что-то вроде шашлыка из морепродуктов в перемешку с овощами. Выглядит прилично, на вкус неплохо, и я точно знаю, что блюдо прошло термообработку. Слушай, Арс, Саня сказал, что ты потерял запал на тренировках. Что-то случилось? Внезапный вопрос застал его врасплох. Арсений нахмурился, замолчал. Я уже думал оставить эту тему, но он вдруг заговорил тихо и будто бы печально. «Слушай, ты помнишь нашу встречу первую? Ну тогда, в Твери». «Конечно! Очень сложно забыть такой судьбоносный момент». «Я тогда хотел сделать настольную игру. Точнее, уже сделал. Разработал правила, карты, фигурки. Нужен был только объем. Много наборов, чтобы окупить затраты. Ну, чтобы игра захватила рынок». Арсений начал поддаваться эмоциям, слегка повысил голос. «Я сделал наших героев реальных. Мой дядя Державин, многие видные дворяне, прославленные в битвах. Это была сложная, глубокая игра. И Соколов там был, представляешь?» Он совсем забыл про свой коктейль. Даже отодвинул его в сторону. И я вдруг почувствовал, что продолжать обед сейчас немного не к месту. «И у каждого персонажа были характеристики, понимаешь?» — продолжал Арсений. «Сила там, интеллект, магия, особенный прием, ну все такое. И вот я увидел настоящего графа Соколова, чью фигурку делал по фотографиям и видео, которые мог найти». Арсений затих, снова нахмурился. Но лососю все равно было рано или поздно отправляться в мой род. Но Соколов оказался пьяницей, разгильдяем и дебоширом, и твой образ кумира рухнул. — Что? Не-не-не-не-не-не! Арсений коротко засмеялся. — Это я и без личной встречи знал. Просто я понял, что очень от него отличаюсь. Когда на нас устроили засаду, я жутко испугался. — Ну ты ж держался молодцом! — Правда? «Надеюсь. Но все равно. Я понял, что не хочу воевать. Не хочу убивать. Тогда в поместье мне пришлось убить британца. И это оказалось отвратительно». Арсений снова замолчал, будто глотал горькую пилюлю. Я не стал его прерывать. Дождался, пока он продолжит. «И когда играл в войну, она казалась мне веселой, но вдохновляла. Я чувствовал себя героем, передвигая фигурку или разя врагов умелой комбинацией. Но вот теперь мне кажется, будто я насмехался над воинами, которые сражались в настоящих битвах, полных вспоротых кишок, крови и дерьма. Тогда, попав в засаду, я боялся не только быть убитым, Игорь. Я боялся убить». Он замолчал. Наверное, никому раньше он не признавался в сказанном, особенно дяде маршалу Громову. Не тот мир и не то общество, чтобы его поняли. А вот я его понимал. Прекрасно понимал. «Ты не прав, Арсений», — почти прошептал я, потому как к горлу подкатил ком. «Игра — это не война. Если бы люди были чуточку умнее и могли ограничиться только твоей настолкой, мир стал куда бы лучше». Он слушал меня внимательно, даже с какой-то надеждой во взгляде. «Видишь ли, дружище, природа человека неизменна. Мы не перестаем воевать, захватывать, отбирать, жрать друг друга. Для Державина и Глостера карта Японии словно шахматная доска, а мы там фигурки, которыми надо грамотно воспользоваться. И вот я бы лично предпочел, чтобы они ограничились простыми шахматами. Сели бы один на один, сыграли несколько партий, вот и вся война». Почему-то представшая в воображении картина, как два главнокомандующих с задумчивым видом сидят за игрой, а затем вдруг встают, пожимают друг другу руки и расходятся, решив все вопросы, заставило меня нервно и глухо смеяться.